Глава 10. Эксперимент. Ал, у тебя проблемы? Голос Милы по связи был в меру взволнованным. Алекс ухмыльнулся про себя. Алом она звала его в самом начале отношений. Потом, узаконив супружество до первого уровня, перешла на старинное обращение «дорогой». «Дорогая, почему ты считаешь, что у меня проблемы?» «Ну как же? Я об этом только и слышу. Идеальная лажа, ущемление прав. Неужели не смотрел новости? Я скинула тебе ссылку». Алекс с огромным удовольствием увидел, как на одном из самых посещаемых каналов в самое зрелищное время обсуждают проблемы гендерной ориентации и показывают крупным планом заставку его игры. Он включил звук. Одна из самых перспективных игр этого сезона создает мир, в котором человек вынужден выбирать пол всего лишь из двух вариантов, но даже такого выбора ему не дают. Это шаг на 100 лет назад. Это шаг в пропасть. У нас есть письма от возмущенных подписчиков. Зачитаю, с вашего позволения. Вещала красивым поставленным голосом ведущая, эфирное время которой он не купил бы никогда. «Идеальная лажа — это невероятная и очень крутая игра, но она ущемляет мои гендерные права», — пишет некто ДД. «И вот еще одно. Если честно, я просто плакала, когда это читала. Простите». Ведущая на секунду отвернулась от камеры, но нашла в себе силы продолжить. «Мне кажется, — пишет человек лет 25, совсем ребенок. Послушайте». Я с первых памперсов мечтала погрузиться в атмосферу фэнтези. Я залила к себе все книги начала 21-го, и про драконов, и про мальчика с миопией и волшебной палочкой. Я мечтала поиграть в идеальную лажу, ведь это лучшая игра в стиле ретро. Но я еще не до конца определилась со своей половой идентификацией. То ли gender-fluid — текучий, то ли disgender-woman — недополовая женщина. И что мне теперь делать? Там нет таких вариантов, и мне даже не дали выбора. Бедное дитя. Давайте спросим мнение ведущего психолога, специалиста по половой ориентации. Алекс радостно потер руки и вспомнил, что он все еще на связи с Милой. «Ал, я могу чем-то помочь?» — спросила она серьезно. «Точно! Мила!» — на него внезапно нашло вдохновение. «А ты не могла бы позвонить туда и рассказать, что я бросил тебя из-за смены пола?» «Только обязательно уточни, что я создатель самой перспективной игры сезона». Новый вброс скандальной информации поднял бы шумиху на новый уровень, однако бывшая супруга поняла все по-своему. «Знаешь, я вообще-то от души спросила, от чистого сердца, и я не обвиняю тебя ни в чем, тем более в такой сложной ситуации. Не обязательно было издеваться». Мила резко оборвала разговор, и Алекс не успел объяснить, что вовсе не издевался, а придумывал пиар-ходы. Он занялся просмотром статистики. Продажи игры сегодня взлетели и продолжали подниматься. Все сработало как надо. В кабинет засунулась рыжая голова. «Заходи, Вик», — пригласил Алекс. «Это ты про мальчика с миопией и драконами писала?» «Агасики», — ответила она гордо. «Как результат?» «Есть немного. А ты поняла, зачем мы это делали?» «Дохлый робот бы догадался. Гуманитарную рекламку решили поднять на шумихе». «Верно». Алекс удивился, насколько точно она выразила мысль этой акции. «Ладнусики, я так зашла спросить, сработало или нет. Теперь начну вопросы игроков ковырять, а то их там накопилось, грузовой челнок загрузить можно. Спаяю вам завтра подборку самых частых и самых прикольных». Вик выскочила из кабинета. Она вообще все делала слишком быстро. Оказывается, пока Алекс получал образование, успело подрасти новое поколение. И, возможно, эти новые жители Земли в чем-то шустрее его. Хотя его зрело молодежное около 40 — отличные годы. Для большинства этот период становился началом самостоятельной карьеры. Здорово, когда все впереди. Причем в игре тоже. Время двигалось к концу рабочего дня. Стоило, пожалуй, заглянуть в лажу, посмотреть на новых клиентов, так скажем, изнутри. Обычно к вечеру большинство господ стягивалось в трактир, посидеть, поболтать, на других посмотреть и свои обновки показать. Кстати, ему ведь нужно купить новый лук. Если все продать, то монет как раз должно хватить. Рыжее пламя камина согревало игрока. Он специально устроился поближе к очагу, хотя с трудом нашел хорошее место. Игрок еще раз прикинул. Может, добежать до скряги кошеля, пока тот не закрыл лавку на ночь, попытаться купить новый лук? Но живое тепло огня как будто приковало его к деревянной лавке. Не успеет он, пожалуй. И монет вряд ли хватит, даже если продать все трофеи. Лучше просто посидеть и посмотреть на господ. В трактире сегодня было много новичков. Мила курсировала между столами с подносами и улыбалась всем без исключения. Новорожденные в холщовых рубахах сильно не шиковали, у каждого было только по 7 монет, а вот те, что за несколько дней успели одеться и прикупить оружие, заказывали настоящие обеды. Многих из них игрок уже запомнил. Вот у окна сидит лучник Ген 1412 Альфа с таким же луком, как и у него, а за соседним столом черноволосая женщина-маг. Она появилась только вчера и уже раздобыла элегантную голубую мантию с белым поясом, но посох пока оставила простой, деревянный, который выдавал всем новичкам общий учитель Харун. А вот и порт Дисап. Куртку он сменил, наконец, на нормальную, и еще купил себе шляпу с тонким пером. Вот это странно. Скряга-кошель уверял, что такая будет только у доброго господина игрока. Похожей во всем мире не сыщешь. Обманул, значит, зараза. Порт наворачивал из объемной миски вкусную похлебку и только быстро махнул рукой, приветствуя. Похоже, очень голодный. Игрок с удовольствием оглядел зал. Сколько новых лиц. Теперь на площади постоянно толпился народ, и это несказанно радовало. Хотя почему, он не знал. Когда мир принадлежал только ему, было тоже неплохо, но немного грустно. Мила притащила на соседний столик огромную кружку пива и задержалась там. Господин, сделавший заказ, что-то говорил. Игрок прислушался, но шум голосов вокруг стоял постоянный, слов не разобрать. Мила вдруг присела к тому господину за стол, улыбнулась, как всегда, и вытащила из малюсенького кармашка фартука огромную засаленную тетрадь. Послюнявила невесть, откуда взявшийся карандаш, и начала что-то писать. Она тоже чему-то учит? Надо будет обязательно выяснить. Игрок открыл свое руководство, посмотрел раздел «Общие навыки». Трактирщица должна учить чему-то, связанному с кухней. Была там одна картинка со сковородой. Мила за соседним столом вдруг вскрикнула и подскочила. Игрок заволновался. Однако господин произнес пару слов, и девушка тут же успокоилась. Проговорила свое обычное «Да, господарь», и унеслась на кухню. Игрок с серьезным видом подошел к этому столику. «Господин Арамаис 1234 разложил на столе листки бумаги и увлеченно что-то записывал. «Добрый вечер», — начал игрок разговор. «Позволите присесть?» Занятой господин жестом показал, что не против. «Что это вы делаете?» — удивился игрок. Листы бумаги были полны записей, схем и чертежей со стрелками. Странное дело. А еще господин экипирован необычно. По одежде, вроде лучник, но не имеет ни лука, ни колчана. Зато на поясе у него бренчит вереница бутыльков, привязанных за горлышки. Игрок видел такие у магов. На вопрос Арамаис ответил не сразу. Сначала быстро что-то дописал. Наконец он отложил карандаш и поднял глаза. Лицо у него было тонкое, изящное, небольшая бородка придавала ему вид старинного аристократа. «Вы писатель или поэт?» — догадался игрок. «И это тоже», — подтвердил Арамаис, прихлебывая пиво. На его столе скопилось много посуды. Некоторые тарелки и миски были полны. «Угощайтесь, если хотите», — радушно предложил господин. «Благодарю. Сыт уже». Игрок не знал, как начать разговор. «А Мила, значит, чему-то учит?» — спросил он для начала. «Конечно», — подтвердил господин. «Навык — повар, умение готовить». «Хотите открыть трактир?» — удивился игрок. Арамаис рассмеялся. «Ну уж нет. Однако в походе это очень полезно. Вы пробовали сырое мясо?» «Нет», — поразился игрок. Он успешно продавал мясо Миле и покупал потом назад уже зажаренным. Пробовать добычу в сыром виде ему и в голову не приходило. «Ну вот, а я пробовал», — продолжал объяснять Арамаис. «Поверьте, это не слишком вкусно. А постоянно продавать добычу и покупать затем жаркое — разоришься. Поэтому я сам научился его готовить. Сковородку мне Мила тоже продала». Игрок поглядел на него с уважением. «А что это вы записываете?» — решил он еще спросить, так как любопытство не давало покоя. Он пока ни разу не видел, чтобы господа писали. «О, это небольшие наблюдения», — замялся Арамаис. о Миле?» — решил игрок выяснить все до конца. «Скорее, об этом мире». Новый знакомец повел руками, и игрок оглянулся. Трактир как трактир. Он уже привык к нему. Множество господ, кто только что родился, кто постарше. За стенами города лес с животными для охоты. По рассказам кошеля водилась там и всякая нечисть, только игрок пока ее не встречал. В этом мире все было понятно. Главное — держаться подальше от драконов. «Вы никогда не задумывались, почему все именно так устроено?» — продолжал Арамаис. «Как так?» — удивился игрок. «Ну вот, смотрите», — разошелся Арамаис. «Мы все появляемся в одинаковой одежде. Встречаем одного и того же учителя». «Еще сначала девушки с крыльями», — припомнил игрок мечтательно. «Точно. Феи в радужных платьях». «У меня они были без платьев». Ромаис глянул на него внимательно, быстро выудил из россыпи листков один и сделал там пометку. «Хорошо. Но вы не можете отрицать, что в этом мире всего два вида существ», — продолжил он. «Почему только два вида?» — еще больше удивился игрок. «Я бил уже и зайцев, и зеленых тварей, и мух. Даже одного волка добыл», — похвастался он. «М-да? И какого цвета у них у всех были надписи?» «Красного, разумеется». «Это когда первый выстрел прошел. Вы же лучник. А до того?» «Ну, серого», — сообразил игрок. «Вот. А теперь смотрите». Он указал на подошедшую Милу. «Поняли?» «Нет», — возмутился игрок. «Что я должен понимать?» «Сравните ее и меня», — не унимался Армаис. «Вернее, то, как написаны наши имена. Видите разницу?» Игрок искренне не понимал, чего от него хотят. «Вы родной дальтоник, что ли? Серого от синего не отличаете?» — пробурчал Арамаис, и теперь игрок понял. «Ну, предположим», — согласился он. «Есть господа и есть... не господа». «Аллилуйя. И в чем между ними разница?» «Цвет надписей». Арамаис закатил глаза к потолку, но потом взялся объяснять. «Различий на самом деле много. Вот я тут все записал», — начал он перебирать листы. «Самое главное. Господа имеют цифровой счетчик с обратным отсчетом и куда-то исчезают, когда он доходит до единицы. Второе. После смерти они возрождаются в святилище, а все местные — просто на своих местах, через несколько минут». «Их что, кто-то убивал?» — удивился игрок. «Нет, насколько я знаю. Они очень сильные. Мне Мила рассказала. Она вообще бесценный источник информации. Есть еще третье отличие. Они говорят не так, как мы». Ромаис замялся. «Вы не замечали?» «Да они просто туповаты», — поделился игрок собственным выводом. Шепотом, чтобы Мила не услышала и не приняла на свой счет. Девушка все еще стояла рядом и поглядывала на посетителей с обычной милой улыбкой. Ромаиса данный вопрос, похоже, очень волновал. Он начал горячиться и быстро посыпал словами. «Я тоже сначала так подумал, но тут все сложнее. Дело в том, что они выдают дискретный набор фраз». Игрок перестал уже его понимать. «Ну вот, смотрите». Ромаис обратился к Миле. «Садись, милая, посиди с нами». «Ой, нет, господарь, не могу, работы много», — ответила так, как обычно. «Вот». Арамаис поднял вверх карандаш. «А еще она может ответить: не могу, папаша заругает, или не досуг мне с господами рассиживаться», — зачитал он свои записи. Игроку стало страшно неудобно. «Прекратите, она обидится», — прошипел он тихонько. «Не обидится, я проверял. Вот, смотрите». Арамаис примерился и вдруг ущипнул Милу за пухлую ручку. Та вскрикнула и глянула на него сердито. «Я вам не какая-то!» — заявила она. «А принеси-ка мне, милая, еще стаканчик!» — тут же проговорил Арамаис. И Мила опять заулыбалась. «Как скажете, господарь!» Девушка унеслась на кухню, и игрок призадумался. «Ну, может, она просто не обидчивая?» «У меня понижается рейтинг общения с трактирщиками на 1 единицу после этого», — продолжил Арамаис. «Но после оплаты заказа он вернется в норму. И даже при значениях в минус 5% Мила не отказывается меня учить. И это странно. У всех остальных предел 2-3%. Необычно, но не сильно выпадает из общего ряда. Будем продолжать». «Что вы хотите делать?» — заинтересовался игрок. «Хочу понять, на каких отрицательных значениях рейтинга она откажется меня обслуживать». Мила вернулась с заказом и поставила кружку рядом с 3 полными. «Угощайтесь», — предложил Арамаис еще раз, и игрок взял кружку. «Похоже, странный господин так и оставит тут все свои заказы. Не пропадать же еде». Мимо их стола прошел на выход грустный Порт Дисап. В трактире его массивная фигура всегда выглядела еще крупнее, занимая как будто в 2 раза больше пространства. Теперь же он почему-то слегка осунулся. «Эй, господин Порт, как дела?» — окликнул его игрок. Тот глянул на их стол, заставленный едой, и вернулся. «Да вот, в лесу нашел мух. Ядовитые твари. Забили меня в 2 укуса. Пришлось возрождаться. А потом долго свою одежду и оружие вытаскивать. Теперь хочу пополнить очки жизни до максимума и показать им». «Угощайтесь», — радушно предложил ему Арамаис, и Порт Дисап радостно присел к ним за стол. «Так, продолжим». Арамаис глянул на Милу и сделал очередную запись. Затем он не сильно шлепнул девушку по мягкому месту. Не достал, конечно, куча юбок мешала. Однако Мила рассердилась не на шутку. «Да что же это господин творит?» — заявила она и очень мило покраснела. «Ого! Сразу на 2% скакнула вниз», — задумчиво констатировал Арамаис. «А если так?» Порт решил подключиться к исследованию, оторвался от своей миски и быстрым движением выхватил у Милы из кармашка фартука белый кружевной платок. «Отдайте, господин!» — засмущалась девушка. «Чмок! Тогда отдам!» — захохотал Порт и показал на свою щеку. Мила влепила ему звонкую пощечину, и тут к их столику на всех парах подлетел покрасневший трактирщик. «Это кто же тут решил мою дочку забежать?» Трактирщик был невысоким и пузатым, но теперь он нависал над компанией господ, как разъяренная утка, обнаружившая, что кто-то задумал щекотать травинкой ее любимого утенка. «Да мы же просто...» В руках у папаши появилась сковородка. «А вы можете научить меня чему-нибудь?» Успел вставить Арамаис перед тем, как чугунное орудие на ручке грохнуло по столу прямо перед ним. Все оторопели. Обычно трактирщик трясся над своей мебелью, и то, что сейчас он готов был разнести ее, выглядело страшно. «А ну-ка, вон отсюда!» — загрохотал он. «А я могу научить вас готовить рагу из кролика. Навык повар, 2-й уровень», — пробормотала Мила. Однако всем было не до учебы. Уворачиваться от карающей сковороды становилось все труднее. Перед глазами игрока выплыла надпись. «Ухудшена репутация у трактирщиков, минус 10%. Вот это доигрались. Сразу на 10% вниз. Где он теперь есть-то будет? Трактирщик орал, плевался и махал своей сковородкой. Порт Дисап уже вытащил меч, однако Арамаис схватил его за руку. «Стой! Надо договориться. Милейший, принесите-ка мне...» Стол перед ними рухнул, развалившись под ударами чугуна. «Вон!» Арамаис трясущимися руками подхватил свои записи, и 3 господ вывалились из дверей трактира в светлую летнюю ночь. Под конец игрок не успел увернуться от летящей вслед сковороды и потерял половину очков жизни. Все отбежали подальше, к центру площади, и остановились. Арамаис судорожно перебирал свои листочки, а Порт Дисап громогласно хохотал. «Вот вам еще одно отличие», — проворчал игрок, потирая голову. «Господа друг другу не могут в городе урон нанести, а трактирщики — пожалуйста». «Точно», — подтвердил Порт Дисап. «И охранники у ворот тоже запросто. Бац, и все. Но те хотя бы пиками, а этот пузан со своей сковородкой». Порт трясся от смеха и никак не мог остановиться. «Ничего смешного», — сердито начал было Арамаис. Что это вы вздумали вмешиваться? Я проводил эксперимент». «А, ну можно это и так назвать», — не унимался Порт. С платком был перебор. Трактирщик классифицировал этот случай как воровство и домогательство одновременно. А у меня и так была репутация понижена на 7. Теперь минус 20. «А у меня минус 15», — похохатывал Порт Дисап. Игрок понял, что еще легко отделался. «И вам совсем не жалко девушку?» — спросил он возмущенно, хотя, если честно, больше хотелось присоединиться к смеху гиганта. Когда тот что-то делал, всегда хотелось подключиться. Однако игрок постарался остаться серьезным. «Вы же ее скомпрометировали перед всеми». Он замолчал, так как два новых знакомца глядели на него сукаризной. «Ну ладно», — решил он уточнить. «Мы скомпрометировали. Надо будет вернуть ей платок». «Подумаешь», — махнул рукой Порт. «Сейчас подождем немного, они все забудут. Да пойдем еще посидим. Трактирщик парень хороший, но туповат». Порт выразительно постучал себя по голове. «Как же?» — желчно заметил Арамаис. «Теперь с вас эту плохую репутацию никто не снимет. Так и будут все трактирщики на свете вас сковородками встречать. Пустыми, заметьте». «Пустыми?» — удивился Порт. «А как же еда?» «А вот как хотите. Будете сами себе готовить, если умеете». «Я не умею», — протянул Порт задумчиво. «Но вот у фермера на окраине жена умеет готовить. Она меня... ну, в общем, точно умеет». «Вот и будете теперь у фермерши столоваться», — раздраженно объяснил ему Арамаис. Порт приуныл. «Подождите». У игрока внезапно родилась идея. «Я пару дней назад с охотником повздорил». «Из-за чего?» — удивился Порт. «Он вроде мужик нормальный». «Неважно. У меня репутация тоже была понижена». «На сколько единиц?» — заинтересовался Арамаис. «Всего на 3. Я спросил, не нужна ли помощь, и он дал мне задание. Когда выполнил, репутация повысилась, и охотник взялся меня учить». Арамаис поглядел на свои бумажки, будто очень хотел записать эти сведения, но затем раздумал. Писать посреди улицы было неудобно. «Ну, хорошо. И что вы предлагаете?» — спросил он. «Да, что делать-то будем?» — поддержал Порт. «Пойдем и спросим у трактирщика, не будет ли заданий?» — предложил игрок. «Меня он теперь и на порог не пустит», — задумчиво проговорил Арамаис. «Минус 20 к отношению трактирщиков — это очень много. Вот что, вы в этом эксперименте почти не участвовали, и ваши значения должны были упасть меньше». «Минус 10», — подтвердил игрок. «Идите один», — оживился Арамаис, «и проверьте свою гипотезу. А если получится, попробуйте сказать трактирщику, что мы вам поможем выполнить задание, и обязательно назовите наши имена». «Думаете?» — протянул игрок. «Думаю. Если не получится взять задание на всех, будете нам еду оттуда носить. Я не хочу питаться у фермерши». «Да вы и сами теперь умеете готовить», — съязвил игрок и неохотно поплелся в «Заходи, новичок». Очень уж ему не хотелось опять знакомиться с чугунной сковородкой. Удар у нее оказался весьма болезненным. Внутри трактира все уже успокоилось. Сломанный стол как-то успели починить, трактирщик по своему обыкновению торчал за стойкой, Милы не было видно. Игрок хотел в первую очередь извиниться перед ней, однако пришлось идти к сердитому папаше. «Могу я с вами поговорить?» — спросил он осторожно. «У нас с нахалами да сварами разговор короткий», — отшил его толстяк. «Я хотел спросить...» — перешел игрок сразу к делу. «Может, помощь какая нужна? Мы с товарищами... Арамаис... как там, 1, 2, 3, 4... и Порт... Десап... могли бы помочь. Мы очень любим помогать трактирщикам». Он не надеялся на успех, однако хозяин таверны вдруг смахнул с глаз слезу и пожаловался ему. «Как не нужна? Нужна! Дочка у меня пропала!» «Мила? Пропала?» — удивился игрок. «Мила, она самая, кровинушка моя. Сначала кошечка ее куда-то подевалась, белая такая, все ластилось к ней, а потом дочка пошла ее искать, да и сгинула». «Это когда же она успела?» — — удивился игрок. «И ведь кошечка такая была ласковая, мило в ней души не чаяла», — продолжал жаловаться трактирщик. «Никак в лесу заплутала моя ненаглядная». Игрок понял, что больше информации от него не добиться. Книга в кармане задрожала, принимая новое задание. «Погодите», — испугался он. «А мои знакомые, про которых я говорил, Арамаис и Порт, они могут помочь?» — спросил он быстро. «Кто угодно, только бы мою милую Милу нашли. Уж я бы их вознаградил», — продолжал плакаться трактирщик. «Не переживайте, мы обязательно ее найдем», — уверил его игрок и заметил, что трактирщик смотрит в сторону входной двери. «Господа, у вас, вероятно, есть несколько монет?» — радушно завопил он. В трактир зашли сразу двое новеньких — господин и госпожа. Оба в простой холстине, взгляд восхищенный, в руках самое простое оружие. Все понятно», — пробормотал игрок и вышел на улицу. Он сообразил, что его время уже заканчивается, и поспешил к новым знакомым, чтобы успеть все рассказать. Те читали записи в своих книгах. «Получилось», — обрадовался Арамаис. «А что значит найти дочь трактирщика? Мила пропала?» «Он так говорит», — пожал плечами игрок. «Уверяет, что пошла искать свою кошку». «Такую белую?» «Точно». «Я помню кошку», — заявил Порт. «Еще имя было такое странное». «Тварь-обманщица», — протянул игрок задумчиво. «Не совсем. Тварь-обманщица. Через «а», — поправил его Арамаис. «Какая, раздери меня, дракон, разница?» — удивился Порт. «Дело в том, что ошибки в именах — это еще одна особенность нашего мира, которая крайне...» «У меня мало времени», — перебил его игрок. «Пара минут всего осталось». «Дохлый гоблин, у меня тоже», — расстроился Порт Десап. «И у меня», — признался Арамаис. «Ну что ж, если все мы это задание взяли, нужно вместе Милу искать», — решил игрок. «Там даже так написано. Коллективное», — подтвердил Порт. Секунды истекали. «Предлагаю завтра вечером встретиться здесь же», — сообразил игрок. Он давно уже заметил, что по вечерам господ в мире становилось больше, да и сам он всегда просыпался, когда солнце уже клонилось к горизонту. «Постараемся встретиться на закате», — предложил Арамаис. Новые знакомые пожали друг другу руки, и игрок успел увидеть мелькнувший за трактиром белый хвостик. Сказать он, правда, ничего не успел. Синие цифры настигли его и выкинули в тот мир, где не было вкусной еды и красивого леса. Зато были кабинет и удобный диван. Алекс волновался за Милу. Он хотел добавить себе время, чтобы скорее бежать искать ее, но потом сообразил, что уже глубокая ночь. Наверняка новые знакомые точно так же ушли в Реал. Еще через пару минут он окончательно пришел в себя и понял, что просто взял задание на тварь-обманщицу, и беспокоиться о Миле не стоит. Возможно, для других игроков она сейчас все так же разносит еду и пиво. Он встал со своего любимого дивана и размялся немного. Долго он сегодня играл. Затем сел за стол и загрузил статистику онлайн-игроков. Выходило, что сейчас в лаже одновременно зависают 150 человек. Но это уже поздняя ночь. Большинство разбежались поспать. Еще час назад их было около 500. Новый рекорд. Эти цифры были ничтожны даже для игр столетней давности. Однако шлемы потихоньку продавались, клиенты прибывали, и Алекс гордился собой. Его новая старая фэнтези постепенно набирала обороты. С чувством выполненного долга он улегся спать и во сне долго, методично и с удовольствием расстреливал из лука ярко-белого дракона с красной надписью «Объединенная комиссия». Дракон в ответ иногда шипел и кусался.